В назначенный день Тайвин и ее друзья доверили Зорину показывать путь на территорию Ране. Они уже пытались, безуспешно, найти часы с помощью прорицания. Неудивительно, если часы и правда попали к паукам. Ране были в состоянии войны с захватчиками, и их защита от прорицания работала на полную мощность. «А вот мы и встретились снова, Зорян Казински», — поприветствовала его матриарх. Ее окружал почетный караул из шести Ране, но на виду были лишь двое. Остальные, прикрытые чарами невидимости, таились на потолке, ощутимые лишь в мысленном чувстве психика. «И ты опять привел с собой гостей. В этот раз троих. Если так будет продолжаться, в следующие циклы нам придется подыскать более просторную пещеру». «Смешно», — отозвался Зориан. «Но вообще-то именно таким составом мы впервые встретили Ране. Тогда, как и сейчас, мы искали часы, которые могут быть у вас. Не попадались?» «Что происходит?» — спросила Тайвин. Они втроем стояли позади него, оценивающих людей на тройку пауков. «Почему ты стала молчишь?» Прежде чем Зорин успел ответить, матриарх задвигала передними четырьмя лапами в воздухе и заговорила вслух. «О каких часах речь?» Она обратила большие передние глаза на Тайвин. На разъяснение ушло несколько минут, но в итоге матриарх припомнила нечто подобное. «О, теперь вспомнила. Хотя тот человек точно не был случайным прохожим, как и его часы, непростое устройство для счета времени. Он вместе с еще двумя головорезами напал на нас, а убегая потерял свою игрушку. Он из числа захватчиков», — параллельно пояснила она мысленно. «Или, по крайней мере, работает на них. Говоришь, ты видел его? Прекрасно. Вот, наконец, и первая ниточка. Внешность, имя и личная встреча. Этого хватит, чтобы прорицанием найти, где он живет. Ты ведь знаешь его имя? Отлично. Будем надеяться, что он назвал настоящее. Ты не здоровался с ним за руку? Нет? Постарайся обменяться рукопожатием, когда будешь отдавать ему устройство. Если знаешь как, можешь добавить следящие чары». Матриарх как-то умудрилась вести два разговора одновременно, общаясь голосом с Тайвин и мысленно с Зорианом. Ему же было еще далеко до таких высот, так что он выпал из разговора, сосредоточившись на ментальной связи. Заметив это, паучиха перестала отвлекать его телепатией, позволив наконец вернуться к общей беседе. «Так что я не знаю, что это за устройство, но это, несомненно, магический предмет. Он бесполезен для Ране, но мы знакомы с концепцией обмена. Мы собирались обменять его на что-нибудь нужное у одного из наших партнеров-людей. Но раз уж просит наш друг Зориан, думаю, мы пойдем вам навстречу. Уверена, рано или поздно он вернет нам услугу». «А». Тайвин неуверенно повернулась к нему. «Ты согласен, Сверчок?» «Без проблем». Он пожал плечами, хоть на его взгляд за это он ничего матриарху не должен. «Я сказал это просто ради приличия», — пояснила матриарх. «Было бы странно, если бы мы просто отдали добычу. На мой взгляд, мы будем в расчете, когда ты поможешь выследить того нанимателя и пообщаться с ним». «Клык Победы принесет устройство», — возвестила матриарх. И одна из стражей метнулась в темноту тоннеля. «Я бы попросила передать вашему нанимателю предупреждение, но думаю, контакты с нами лучше не афишировать». «А почему он вообще напал на вас?» — спросила Тайвин. «Вы не кажетесь враждебными?» «Власти, как правило, убивают найденных на своей территории разумных монстров», — сказал Ворчун. Он и Мемли молчали на протяжении всего разговора, так что его слова застали Зорина врасплох. Тайвин мрачно посмотрела на говорившего. «Что? Я просто говорю, что ему не нужен был повод. Их присутствие — уже достаточная причина». «Всё несколько сложней», — ответила матриарх. «Да, люди часто враждуют с другими разумными видами, но это потому, что те виды крайне неуживчивы, или кровожадны, или считают людей едой. Либо все разом. В остальных случаях люди демонстрируют более гибкий подход. Есть несколько драконов, мирно договорившихся с людьми, люди-ящеры Блантирра давно торгуют с людскими королевствами, да и многие из отколовшихся наций тайно или открыто заключили союзы с обитающими на их территории духами и кланами монстров». «Похоже, вы много думали на эту тему», — заметил Зориан. «Об этом мало кому известно, но мы издавна сотрудничали с людьми», — сказала матриарх. «Ране жили на глубинных уровнях с момента основания города. Перед строительством ударные группы людей зачистили тоннели под будущим городом от большинства угроз. Это и позволило более слабым видам, вроде Ране, занять территорию. Как вам известно, подземелье вокруг провала — лакомый кусочек для всех магических существ. Так что конкуренция была жесточайшая. К счастью, хоть и Ране и уступали другим претендентам в боевой мощи, мы сумели договориться с людьми к взаимной выгоде. Мы вышли на некоторых людей, сообщив им сведения о наших общих врагах, их сильные и слабые стороны, места обитания, стиль движения и атаки, Все, чтобы ударный отряд истребил их или ослабил, позволив нам закончить дело. Сбор информации всегда был нашей сильной стороной». Зорина поразила как сама история, так и то, что матриарх рассказал ее в присутствии Тайвана и ее спутников. С другой стороны, он не сказал им, что Ранея читает мысли, их разум был ничем не защищен, так что матриарху, наверное, видней. Опять же, по завершению цикла они все позабудут. «И хоть передача информации людям была выгодна и нам тоже, мы редко делали это бесплатно. Секреты за секреты. Опираясь на эти сведения, наши партнеры-люди делали себе карьеру. Взамен они показали нам магию людей и помогли приспособить ее под наши нужды. Со своей собственной магической системой Ранея стали гибче и сильней, укрепив свое влияние в регионе. Паутина, обитающая под Сиорией, стала самой престижной среди Ранея. В период благополучия подскочила рождаемость, и вскоре во все стороны от Сиории устремились колонисты и дочерние паутины, подавляя сопротивление местных Ранея. Но хоть они и ушли из Сиории искать свой собственный путь, престиж и возможности центральной паутины манили их. Вскоре несколько дочерних паутин объединились и, используя опыт подавления местных Ранея, свергли паутину-прародительницу. С тех пор подземелья Сиории еще не раз меняли хозяев. Захватчиков сокрушала новая волна захватчиков, и так до сих пор. Моя пятая паутина, контролирующая регион. И пусть сейчас наши позиции крепки, малейшая слабина, и зашевелятся все окрестные паутины. «Хм», — отозвался Зориан. «То есть, теоретически, если вас перебьют или сильно сократят численность, соседи по меньшей мере вышлют разведывательные экспедиции?» Закончила за него матриарх. «Но речь не об этом. Люди Ранея никогда не враждовали. Ну, за вычетом отдельных, единичных инцидентов. С обеих сторон. По сути, я всегда поддерживала установление плотных контактов нашей паутины с жителями Сиории. Надеюсь, однажды придет день, когда Ранея смогут открыто выйти на улицы, как и другие граждане города». «Подозреваю, вы также надеетесь, что власти будут защищать вас, как и других граждан», — добавил Ворчун. «Скажем, от этих враждебных паутин, претендующих на вашу территорию». «Признаться, такая возможность занимает мои мысли», — согласилась матриарх. «Едва ли администрация предпочтет остаться в стороне при нападении на их официального союзника». «Так это ваша палатка вербовщика?» — спросила Тайвин. «Хотите, чтобы мы стали вашими агентами? Чем больше контактов, тем лучше», — ответила матриарх. «Но нет, я не пытаюсь завербовать вас. Я просто почувствовала, что наша связь с Зорином беспокоит вас, и попыталась разъяснить ситуацию. Однако пора заканчивать. Клык Победа возвращается с устройством. Обратитесь к Зорину, если захотите вновь увидеться с нами». И действительно, телохранительница матриарха вернулась часами. Зорин бы не удивился, принесённый их в зубах. Но Ранея вернулась, оснащенная некой кожаной портупеей со множеством кармашков. В одном из них и были часы. Он на секунду задумался, как же они сделали эту штуку без рук. Потом понял, что тупит. Матриарх уже сказала, что они часто обменивались людьми. Отсюда и портупея. Группа распрощалась с пауками и с добычей направилась к заказчику. «Даже не знаю, что и думать», — призналась Тайвин, когда они отошли на достаточное расстояние. «Они выглядят достаточно милыми, но обнаружить под городом целую колонию этих существ, дергающих за ниточки боги знают сколько людей, как-то тревожно». «Ага», — тихо согласился Мямля. Зорин понимал, почему Тайвин дала парню такую кличку. Он говорил очень мягко, и временами его было трудно расслышать. «Вы в курсе, что Сиория знаменита паучьим шелком? Торговцы держат рот на замке, мол, коммерческая тайна. Большинство считают, что кто-то вывел продуктивную породу пауков и держит в окрестностях города паучью ферму. Но теперь очевидно, откуда на самом деле паучий шелк». Зорин слушал вполуха, обращая внимание, лишь когда разговор затрагивал интересные темы. Он изучал полученное от Ранея устройство. Как и сказала матриарх, это был магический предмет, выглядящий как часы, но не являющийся ими. Стрелки не двигались, заводная коронка не вращалась и была скорее декоративным элементом для придания убедительности. Он попытался вливать в механизм ману, но не получил отклика. Возможно, подавать энергию нужно было строго определенным способом. Сложные магические устройства часто этим грешат. Вот где ему действительно пригодились уроки Хаслуша о познании сути магических предметов. Назначение удалось установить без малейшего труда. Это оказалось воровским инструментом. Сканером защитных чар, направляющим и усиливающим прорицание для поиска уязвимости в сложных системах оберегов. Похоже, их заказчик искал слабые места в защите Ранея. Но хоть выяснить назначение было легко, Зорин никак не мог понять, как пользоваться устройством. После нескольких безуспешных попыток открыть корпус, не повредив механизм, он решил действовать менее ортодоксально. Создав между ладонью облако маны, Он влил его в прибор сквозь неплотно подогнанные стыки, так же, как он открывал замки. Получившийся образ был очень размыт, но донес, что внутри множество кристаллов и бронзовых шестерней. Вероятно, доступ пользователя в этот отсек не предусматривался. А как тогда... А, вот в чем дело. Стрелки были не просто неподвижны, они были изображены на стекле. Зорин нажал пальцем, вдавливая стекло в корпус, раздался тихий щелчок. Он убрал палец, и крышка тут же открылась, явив другой сложный циферблат со множеством чисел и символов. Очень сложный циферблат. Ему не разобраться с машинкой за тот час, пока они идут к заказчику. Надо будет в одном из следующих циклов разобрать эту штуку и выяснить, как она работает.